Разбойник и царь. Когда-то давно на прекрасном острове Ланка жил царь со своей женой и сыном. И все было бы хорошо, если бы царь умел сдерживать свой гнев. Обладая крайне вспыльчивым нравом, он не давал покоя ни своим подданным, ни своей семье. И вот однажды из-за какой-то мелочи царь в гневе выгнал царицу и собственного сына из дворца. Покрытая позором, царица возвратилась в дом своего отца и была несчастна от того, что злые языки высмеивали ее и за спиной, и в лицо. Когда царский сын Маталана подрос, ему стало известно, кто его отец. И он очень удивлялся тому, что его отец купается в золоте, а они с матерью живут очень бедно. Мать юноши сделала все, чтобы ее сын знал и умел все, что нужно царевичу. Она и подумать не могла, что Маталана в один прекрасный день поклянется отомстить своему отцу за все унижения и лишения, что довелось пережить его матери и ему. Юноша оставил честный путь и стал непревзойденным искусным вором. Стоило Маталане на что-нибудь положить глаз днем, как ночью он уже, благодаря своему мастерству, получал желаемое. К царю постоянно приходили его казначеи с жалобами на негодного воришку, и он повелел поймать вора, окружив свой дворец бесчисленной стражей, но это ни к чему не привело. Маталана расхаживал на свободе и жил припеваючи. Воровал он только царское имущество и считался самым главным из воров. Кражи продолжались, и царь просто выходил из себя от гнева, когда ему доносили об этом. «Пусть только этот негодник попадется», — грозился царь. «Он будет стоять закованный в колоду у позорного столба». Царь даже приказал плотнику сделать очень тяжелую колоду, а к ней крепчайший замок. Маталане, конечно, об этом стало известно, и хитрый юноша отправился к плотнику, который делал тяжелую колоду под видом торговца. Придя к нему, Маталана разложил перед ним красивые черепашьи гребни, и пока плотник выбирал и приценивался, тот ненавязчиво спросил: «Чем ты сейчас занимаешься, брат?» «Да вот, приказал мне царь смастерить такую прочную и тяжелую колоду, чтобы из нее не вырвался тот вор, который расхищает день за днем его сокровища». Хитрец сделал изумленное лицо и воскликнул: «Ничего себе! А не покажешь ли ты мне, так, ради любопытства, так ли крепка твоя колода? А вдруг этот вор сможет выбраться из нее? Ведь поговаривают, что он очень ловок и изворотлив». «Нет, друг, из этой колоды живым не уйти», — сказал плотник. И с этими словами сам надел на ноги только что сделанную колоду. «А надежен ли замок на колоде?» — снова полюбопытствовал Маталана. «Да ты сам посмотри», — ответил плотник, закрывая колоду на своих ногах на тяжелый замок. В этот момент Маталана ловко выхватил у него ключ от колодного замка и сказал на прощание: «Эх ты, разве не знаешь поговорку? Не рой яму другому, а то сам в нее попадешь». На следующее утро царь решил сам удостовериться в прочности колоды и в окружении свиты и многочисленных стражников отправился в мастерскую плотника. Дверь мастерской оказалась закрытой. Когда же в нее постучали, послышался слабый голос плотника, который звал на помощь. Стража сломала дверь, и изумленный царь увидел своего плотника закованным в свою собственную тяжелую колоду. «Как это понимать?» — спросил его царь. И вконец измученный плотник стал жаловаться царю на коварного торговца черепашьими гребнями. Правитель выслушал его сбивчивый рассказ и сказал: «Достаточно жалоб». Но, как я успел заметить, колода вышла действительно замечательная. Жаль только, что досталось не тому. «Еще бы!» – простонал бедняга. «Освободите же меня скорее!» Сколько стражники не пытались открыть крепкий замок, ничего у них не вышло. И тогда пришлось разбить эту отличную колоду топором. Ведь только так можно было освободить неосторожного плотника. Вечером следующего дня Маталана стал прохаживаться возле царской прачечной. Дождавшись подходящего момента, он схватил одежду царя и помчался к озеру, а затем принялся усердно полоскать ее. Прачка, у которой была украдена одежда, заметила это и подумала: «Хорошо, что я сделала вид, что ничего не заметила, как вор утащил одежду. Теперь я могу рассчитывать на вознаграждение, если укажу, где искать вора». Прачка поспешила в царский дворец и доложила обо всем царю, указав, где найти Маталану. Царь так обрадовался возможности самому изловить вора, который каждый день выставляет его на посмешище, что немедленно вскочил на коня и вместе с большим отрядом воинов помчался к тому месту, что указала прачка. А хитрый Маталана, увидев издалека всадников во главе с самим властителем, рассмеялся и сказал сам себе: «Видно, здорово я досадил царю, что он взял с собой чуть ли не половину своего войска, чтобы изловить меня одного». А затем он бросил в озеро котелок так, чтобы он выглядывал из воды перевернутым кверху дном, и громко закричал: «Скорее сюда! Я видел, как злодей забрался в озеро, увидев погоню. Вон он сидит, только его макушка видна». И в этот раз Маталане удалось перехитрить царя. Правитель первым прискакал к озеру и, быстро сбросив свою одежду, помчался лично ловить изворотливого вора в озере, хотя он на самом деле стоял на берегу. И, дождавшись, пока царь окунется с головой, Маталана надел на себя его одежду, вскочил на царского коня и властно приказал подоспевшим воинам: «Что вы мешкаете? Скорее вытаскивайте негодяя из воды! Вот он!» Услышав приказ, воины тотчас бросились в воду. И так как было уже темно, не узнали своего царя, вытащили его из озера, а за то, что он кричал и сопротивлялся, избили его и повезли в темницу. Только когда свет факелов осветил лицо пойманного преступника, воины в ужасе обнаружили, что перед ними не вор, а сам властитель. Царь пришел в такую ярость, что всем виновным не поздоровилось. И лишь только Маталана вышел, как говорится, сухим из воды. После этого случая царь готов был отдать часть своего царства тому, кто изловит и переведет к нему крепко связанного воришку. Он распорядился удвоить количество стражников вокруг дворца и сада и разослать по всему городу своих соглядатаев. Маталана же, узнав об этом, решил, что настало время по-настоящему проучить царя, а затем навсегда покинуть со своей матерью отцовские владения. Он попросил своих дружков пустить слух, что хитрый злодей нашел прибежище совсем рядом с царским дворцом. Якобы он бывает в маленьком домике, где живет отец с красавицей дочерью. Слух распространился с быстротой молнии, и вскоре соглядатаи обо всем доложили царю. И царь снова попался на крючок, решив, что в этот раз мерзавцу точно не уйти, и он попадется в руки властителя. Маталана же тем временем переоделся красильщиком и, уложив в большую корзину множество тканей разных цветов, вновь явился в царскую прачечную. Прачка не узнала его и взялась тотчас перестирать все ткани, принесенные Маталаной. Он же, дожидаясь, пока прачка сделает свою работу, сел в углу и принялся есть свежеиспеченные пирожки. Маталана с таким аппетитом уплетал хрустящие румяные пирожки, что у прачки даже потекли слюнки, и она спросила красильщика: «Какие замечательные у тебя пирожки! Можно и мне попробовать?» «Конечно, у меня как раз один остался», — ответил Маталана и протянул ей пирожок. Она с наслаждением проглотила сладкий, точно медовый пирожок с румяной хрустящей корочкой и сказала: «Таких вкусных пирожков я в жизни не пробовала. Где ты их берешь? Неужели тебе никто не рассказывал о чудесной пальме около ручья? Вот уже несколько дней, как я хожу к ней, трясу ее, и с нее сыплются эти вкусные пирожки. Беги быстрее туда, возможно, там еще осталось немного пирожков». Прачка со всех ног бросилась к ручью, перебралась на другой его берег, а затем стала изо всех сил раскачивать кокосовую пальму в надежде, что с нее вместо кокосов упадут сладкие пирожки. И можете себе представить, что в нее и в самом деле посыпались пирожки. А все потому, что рано утром Маталана взобрался на пальму и сложил на ее макушке с десяток пирожков. И пока прачка собирала и лакомилась пирожками, хитрец успел снова украсть царскую одежду. Дождавшись возвращения прачки, он преспокойно забрал свои ткани, расплатился и отправился мимо торговой площади. А там в это время оглашали, какую награду пообещал царь за поимку изворотливого вора. Маталана подошел к глашатаю и сказал: «Можешь передать царю, что я не позже, чем через 3 недели, поймаю этого воришку. Я могу проводить тебя к государю, и ты сам скажешь ему об этом», — предложил глашатай. Маталану в обличии красильщика провели во дворец, и он очутился перед лицом самого царя. Отвергнутый сын низко поклонился своему отцу, но тот даже не догадался о том, кто перед ним. «О могущественный повелитель», — сказал Маталана, — «мне известно, где появляется этот хитрый разбойник, и не позже, чем через 3 недели, ты поймаешь его. Но не посылай на него войска. Этот хитрец, словно лиса, заранее почует погоню и скроется. Будет лучше, если ты под видом купца будешь захаживать в тот дом, где бывает злодей. Когда все привыкнут к тебе и перестанут опасаться, ты сможешь по моему знаку, словно лев, наброситься на проклятого вора. Только мне нужно быть все это время рядом с тобой». Царь, конечно же, согласился. Он поселил Маталану в своем дворце и делал все, что ему советовал этот красильщик. Переодевшись купцом, царь в сопровождении Маталаны частенько приходил в дом, расположенный неподалеку от дворца. Но пока о разбойнике никто ничего не слышал. Маталана уверял правителя, что скоро вор появится, а сам наслаждался беззаботной жизнью во дворце. Когда уже 3-я неделя подходила к концу, выдалась очень темная ночь. Царь в обличии купца снова дожидался разбойника в указанном месте, а Маталана тем временем забрался в царскую сокровищницу и обобрал ее дочисто. Затем он отвез мешки с золотом и драгоценностями в укромное место и переоделся в царские одежды, выкранные из прачечной. Сев на коня, он примчался к стражникам и приказал им следовать за ним. Посреди ночи вереница всадников ворвалась в тот дом, где развлекался переодетый в купца царь. Но не успел он и рта раскрыть, как услышал чей-то приказ. «Вот он, злодей Маталана, притворившийся купцом! Хватайте его скорее и закуйте в колоду!» Стражники поспешили выполнить приказ и набросились на переодетого царя, а Маталана тем временем скрылся в темноте ночи. Напрасно царь по дороге в темницу пытался объяснить страже, что они не того поймали. До утра посидишь в колоде, а уж начальник утром разберется, того поймали или не того, сказали стражники, заковав его в колоду и бросив в сырую темницу. «Да я вас самих в этой темнице сгною!» — гневно кричал царь, но его уже никто не слышал. Утром начальник стражи освободил его, и к своему ужасу царь узнал, что его сокровищница пуста. Он в гневе стал рвать на себе волосы, когда догадался, кто был рядом с ним все эти 3 недели. Но поделать ничего не мог, так как Маталана был уже далеко. Той же ночью он вместе с матерью и похищенными у отца сокровищами покинул родные края и отправился далеко на север. Там он занялся торговлей и вскоре выстроил прекрасный дом, в котором его мать была окружена заботой и любовью. Вскоре она позабыла о тех горьких временах, что ей довелось пережить. Ведь теперь она жила в роскоши, а ее сын был самым уважаемым человеком в городе.